«Спасибо, не надо», — ответила Дженнифер. «Я не хочу». «Вам надо поужинать». Майкл Моретти взял Дженнифер под руку и провел в зал. Впереди них шел метрдотель, направляясь к свободному столику в центре большого зала. Дженнифер не собиралась ужинать с Майклом Моретти, но она не знала, как без скандала выйти из этой ситуации, и жалела, что отказалась от приглашения Питера Фентона. Они сели за столик, стоящий у самой эстрады. «Приятного аппетита», — сказал метрдотель. Дженнифер чувствовала на себе взгляд Моретти. Он молчал. Майкл Моретти не любил слова. Они были для него скорее способом скрывать мысли, чем формой общения. Было что-то чарующее в этом молчании. Он применял молчание там, где другие мужчины использовали слова. «Я ненавижу собак», — неожиданно сказал Майкл Моретти. «Они умирают». Дженнифер почувствовала, что его слова шли из глубины души, и не знала, что ответить. Официант принес им напитки. Дженнифер пила сок и слушала молчание. «Я ненавижу собак, они умирают». Что было в прежней жизни Майкла Моретти? Она заметила, что рассматривает его. Он был привлекателен своей опасностью. В нем чувствовалось насилие, готовое в любую минуту вырваться наружу. Дженнифер не могла понять, почему в присутствии этого человека она чувствовала себя женщиной. Может быть, причина в выражении его черных глаз, смотревших на нее и одновременно избегающих ее взгляда, как будто они боялись что-то выдать. Дженнифер вспомнила, что давно не думала о себе, как о женщине, с того дня, как потеряла Адама. «Только мужчина делает женщину женщиной», — промелькнула мысль. «Своим восхищением ее красотой, желанием обладать ею. Хорошо, что он не может читать моих мыслей». К их столику подходили разные люди, чтобы поприветствовать Майкла Моретти. Бизнесмены, актеры, судьи, был даже сенатор Соединенных Штатов. Сила отдавала дань уважения силе. И Дженнифер начинала понимать, какое большое влияние имеет Майкл Моретти. «Я закажу для нас отдельный ужин», — сказал он. «Здесь готовят на 800 человек. Еда, как в самолете». Он поднял руку. Через мгновение у столика появился метрдотель. «Да, мистер Моретти. Что вы будете заказывать сегодня вечером, сэр?» «Шатобриан, конечно, мистер Моретти. Пом-суфле и салат из эндивия». «Обязательно, мистер Моретти. Десерт мы закажем потом». Дженнифер почувствовала, что понемногу, против своей воли, начала расслабляться. Она уже и не помнила, когда в последний раз провела вечер с привлекательным мужчиной. Но спохватилась. «Как я могу считать Майкла Моретти привлекательным мужчиной? Он же убийца, бесчувственное животное». Дженнифер знала многих мужчин, совершивших ужасные преступления, и защищала их в суде. но никогда не считала их такими опасными, как Майкл Моретти.